Примечание. Теперь эта картина «Продавец воды» или «Водонос» хранится в Лондоне в собрании герцога Веллингтона. Кроме того, он написал небольшой портрет королевского капеллана Фонсеки. Он знал свою способность подмечать в людях то трудноуловимое, что прячется в глубине глаз, в уголках рта, в особенном неповторимом изгибе бровей. Словом, все, что присуще только данному человеку и отличает его от тысяч других. Ведь в Мадриде, где главенствовал королевский двор, мог, скорее всего, понадобиться портретист. Так оно и было. Быть может, делу помогло еще и то, что граф Гаспар де Гусман, первый министр Филиппа IV, был тоже родом из Андалузии, из городка Оливарес, близ Севильи. Ему-то Веласкес и показал обе картины. Непроницательный честолюбец, стремившийся во всем руководить решениями короля, прежде всего заказал Веласкесу свой портрет. Заказ был выполнен с блеском. Оливарес взялся рекомендовать земляка. И вот 6 октября 1623 года севильскому идальго дону Диего де Сильва Родригесу, носившему по андалузскому обычаю фамилию матери Веласкес, был вручен декрет о назначении его придворным художником короля Испании Филиппа IV Габсбурга. Итак, придворный художник, собственность короля. Суровый, молчаливо-вельможный Мадрид вместо шумной Севильи. Голое Кастильское плоскогорье и каменный склеп Эскориала, усыпальницы королей, символ безоглядного самовластия среди выжженной солнцем земли, смесь казармы и церкви с тюрьмой, и дворец Алькасар, где Веласкес отведена мастерская. В этих стенах, в безлюдных и сумрачных дворцовых залах ему предстоит провести всю жизнь, как провели ее здесь придворные художники Филиппа II и Филиппа III, Алонсо Коэльо, Пантоха де ла Крус. Кто помнит эти имена? Они писали портрет за портретом для дворцовой галереи, для отдаленных охотничьих замков. Король, королева, инфанты, снова король. Писали алтарные картины для дворцовых церквей и молелен. Одно и то же, всю жизнь одно и то же. Вот что ждало Веласкеса. И однако же он не разделил судьбу своих предшественников. Короли не могут ни создавать великих людей, ни лишать их таланта. Одной из первых работ Веласкеса во дворце был поясной портрет короля. Здесь сразу же было произнесено первое слово приговора, который история уже готовила Габсбургам. Клеймо вырождения лежит на длинном, безбровом и безусом лице Филиппа, с отвисающей влажной губой и вывернутыми веками. И как убийственно несообразна эта хилая голова над блестящим стальным панцирем, прикрывающим королевскую грудь. «Нет, ничего здесь не преувеличено. Здесь не видно насмешки. Король похож. Он глядится в портрет, как в зеркало. Но похож он тем полным, исчерпывающим сходством, какое лежит не столько снаружи, во внешних чертах, сколько внутри, в глубине, в застывшем в глазах выражении надменной скуки, в брезгливо-презрительной складке рта, неделями не размыкавшегося, не знавшего улыбки. Этот портрет начнет наглядную историю царствования, и мы увидим, как постепенно, год за годом, оплывает лицо неудачливого генерала от кавалерии, как отвисают, слезясь и краснея, веки, как вырастают белесые жиденькие усы, закрученные тонкими стрелками к углам безжизненных глаз, как тяжелеет длинный в пол лица подбородок, все ниже оттягивая влажную габсбургскую губу. В этой долговязой фигуре на тонких паучьих ногах мы зримо ощутим прикрытую высокомерием шаткость вырождающейся династии. Портреты инфанта Дон Карлоса, инфанты Марии, королевы Изабеллы дополнят картину и расскажут о Габсбургах больше, чем иные фолианты историков. Словно для того, чтобы еще выпуклее оттенить бессердечную холодную фальшь дворцовой жизни, Веласкес пишет портреты придворных шутов. Живые куклы короля. Нелегко было рассмешить Филиппа, о котором говорили, что он за всю свою жизнь смеялся всего три раза. Какой горькой иронией, какой страшной издевкой над дворцовым чванством дышат эти портреты. Сколько в них боли, затаенного сострадания. Какой это беззвучный и скорбный крик об униженном достоинстве человека. Вот тщедушный старик, носивший во дворце прозвище Дон Хуан Австрийский. Король любил в насмешку называть его дядей. И Веласкес написал его в той самой позиции, в какой когда-то придворный художник Алонсо Коэльо писал подлинного Хуана Австрийского, дядю короля, грозного победителя при Лепанто. Стальная кираса, шлем, чугунные ядра. Посреди этих грозных символов воинской доблести, лежащих на полу, стоит тонконогий пришибленный человек, пригнувший голову, будто в ожидании удара. Стоит, силясь повторить и удержать традиционную позу полководца. Левая рука сжимает эфес шпаги, правая опирается на жезл. Какой трагикомический контраст! И как много говорят глаза под лихо заломленной шляпой, глаза, безмолвно молящие о пощаде. А вот другая кукла, придворный карлик Дон Антонио Английский. Вся фальшь парадных портретов гениально осмеяна в этом злом, брюзгливом лице, с носом, прыщиком и налитыми кровью выпуклыми глазами, в мнимо величественном жесте руки, лежащей на шее собаки, которая сама чуть ли не выше своего надутого хозяина. И, наконец, Бобо дель Корио,